Глава 16. Все сходится, но зачем? «Вообще-то на Остапчуке все сходится», — в офисе сказала Катька. «Остапчук у нас уже был подозреваемым один раз, по другому делу», — возмутился Сева. «Так что, это делает его честным человеком навеки вечное?» Малая одарила его презрительным взглядом. «Он мог только сказать, что заказал для пекторали бронированную витрину, а на самом деле поставил самую обычную. Специально, чтоб разбить смогли. Раззадорил детка ученого своими письмами. Специально, чтоб тот спер пектораль. Еще и подначил. Это он себя за внутренний голос выдавал. Это его камера не поймала. А если бы дедок все-таки не повелся, как запасной вариант была Раймунда. И Остапчук наверняка на самом деле знал, что прожорливый Пилипенко удерет к фуршету, и пектораль останется без охраны, и сигнализацию Остапчук мог отключить. Пектораль украли? Он вроде как ни при чем. Его специалистка по особым поручениям забирает добычу у вора и припрятывает. Остапчук бы ее через пару деньков потихоньку из музея вынес и продал. «Да зачем ему это надо?» — почти в отчаянии крикнул Сева. «Не станет он даже из-за полутора лимонов подставляться. По сравнению с его состоянием это вообще не деньги, при условии, что у него еще есть состояние», — усмехнулся Вадька, наклоняясь к микрофону.